Глава 5. Ложь, даже та, которую обычно оправдывают фразой «во спасение», никогда не доводит до добра. Достаточно лишь одной мелочи, одного неверного решения, и неприятности начинают сыпаться отовсюду, обволакивая первое невинное преувеличение, как снежный ком. Не надо было позволять леди Тар вводить в заблуждение неприятную знакомую. Надо было сказать прямо и честно, что мы с лордом Айгером не заинтересованы друг в друге, пусть даже это привело бы к моему выселению из дома, или смириться с навязанным статусом любовницы, тем более что никого, кроме себя, я бы этим не опозорила. А теперь? Теперь я просто не знала, что делать. «Ну надо же, Айгер!» — громогласно хохотнул темноволосый мужчина, спускаясь к нам с открытой веранды. «Кто бы мог подумать, что ты, наконец, решишься остепениться?» «Точно не я», — сквозь зубы откликнулся лорд Тар. В ответ раздалось веселое фырканье. «Да ладно, ладно, мог бы и не скрывать такую привлекательную особу». Галантно улыбнувшись, мужчина завладел моей рукой для поцелуя. «Счастлив познакомиться с вами, мисс». «Линет Найт», — откликнулась растерянно, сбитая с толку напором и улыбкой. «Чудесно!» — мурлыкнул лорд. «Я Эдвин, младший брат этого невыносимого сухаря». Если бы не названное имя и то, как заулыбалась счастливая леди Вивьен при виде второго внука, я бы, пожалуй, никогда не догадалась, что двое мужчин, оказавшиеся рядом со мной, были братьями. Лорд Айгер, высокий, серьезный и собранный, казался воплощением аристократической породы. Лорд Эдвин же громким голосом, широкими жестами и открытостью больше напоминал молодых промышленников-нуворишей, в последние годы наводнивших столицу. Мужественный подбородок и щеки скрывала густая борода, а строгому костюму тройки младший лорд Тар предпочитал свободный пиджак, рубашку и цветной шелковый шарф, небрежно повязанный поверх воротника. Разве что волосы у обоих братьев были похожие, темные, точно горький шоколад. Только старший зачесывал их назад, а младший отпустил волнистые пряди почти до самых плеч. Заметив, что я разглядываю его, мужчина улыбнулся. «Прошу, успокойте меня, Линет». Он заговорщически наклонился, но его шепот, нарочито громкий, был прекрасно слышен всем присутствующим. «Надеюсь, Айгер увлек вас богатством, титулом и перспективой столичной жизни, а не заставил обручиться с ним под угрозой судебной расправы. Если что, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я готов защитить вас от этого крючкотворца». «Вы слишком критичны, милорд», — буркнула я, аккуратно отодвигаясь от младшего лорда Тара. «У вашего брата есть множество других достоинств. Например, стремление оградить близких от неприятностей и волнений, иногда ему же самому оборачивающиеся боком. Или умение держать дистанцию в общении с незнакомцами. Не то чтобы я хотела вступаться за лорда Айгера, но ответ вырвался сам собой. Хотя теперь понятно, что способность ставить людей в неловкое положение у Таров семейная». Лорд Эдвин громогласно расхохотался, нисколько не стесняясь испепеляющего взгляда, которым наградил его старший брат. «Ох, неужели? Значит, Айгеру все же повезло встретить ту, что оценила его таланты по достоинству. Тетушка Рената!» Мужчина обернулся, махнув рукой кому-то невидимому. «Спускайся скорее сюда, у нас тут настоящее чудо. Брат, наконец, собрался жениться». На плечо понебратски опустилась чужая ладонь. Второй рукой лорд Эдвин обхватил упиравшегося лорда Айгера, притягивая нас друг к другу, чтобы продемонстрировать вышедшей на веранду женщине молодую влюбленную пару. «Ты только посмотри, как они чудесно смотрятся вместе!» Ничего чудесного в происходящем я не видела, но сопротивляться снежному кому проблем, полным ходом несущемуся вниз с горы, не было никакой возможности. Тем более, что следующая участница фантасмагории уже спускалась с веранды в сопровождении супруга, молодого юноши и двух прелестных девочек в одинаковых белых платьицах и соломенных шляпках, из-под которых торчали смешные светлые кудряшки. Хорошо, хоть миссис Леоми куда-то пропала в общей суматохе, даже не попрощавшись, и без нее проблем было по горло. Леди Рената, привлекательная женщина средних лет, державшаяся с грацией и достоинством, понравилась мне с первого же взгляда. В отличие от племянников, она казалась сдержанной, уверенной и при виде меня не стала устраивать бурных сцен, ограничившись спокойной улыбкой. Под стать ей был и муж, дородный мужчина с роскошными бакенбардами, взиравший на суету в семействе супруги с ноткой снисходительного смирения. Зато девочки явно пошли в породу таров, и, увидев любимую бабулю, с визгом пролетели мимо нас, чтобы упасть в распахнутые объятия. «Милые мои!» Леди Вивьен, разрумянившаяся от счастья, с чувством расцеловала внучек в пухлые щечки. «Наконец-то вся семья в сборе! Разве это не счастье?» Воспользовавшись тем, что леди Тар была полностью увлечена новоприбывшими родными, я подошла к лорду Айгеру, державшемуся в стороне от общего гамма. «Есть разговор, милорд». Лорд коротко кивнул, взглядом указав на гостиную. Я вошла первой, он следом, плотно закрыв за собой дверь. Медлить не стала. «Нам нужно остановиться». Темная бровь издевательски выгнулась. «Не заметил, чтобы мы с вами что-то начинали, мисс Найт, кроме, конечно, поисков аномалий». «Вы прекрасно понимаете, о чем я», — проговорила с нажимом, подавив вспыхнувшую волну раздражения. «Ситуация серьезная, а лорд Тар еще и издевается». «Миссис Леоми, ваша семья, помолвка, нужно остановиться, пока все не зашло слишком далеко». «Что вы имеете в виду под словом «слишком»? Боитесь, что моя бабушка может перейти от слов к делу, пригласив в дом священника и между основным блюдом и десертом провести свадебную церемонию?» «А что, леди Вивьенна такое способна?» — вырвался у меня вскрик чистого ужаса. «Зная бабулю, ничего нельзя исключать», — хмыкнул мужчина. И посмотрел на меня так, что по его взгляду было не разобрать, шутит ли он или и правда мысленно готовится к скоропалительной свадьбе. «Да что за семейка такая?» «Ладно вам, мисс Найт», — подлил масло в огонь моего возмущения лорд Тар. «Разве не каждая девушка мечтает обручиться с богатым лордом?» «Не каждая». Он усмехнулся. «Не верю». «Что ж», — не удержалась я от ответной язвительности, «с вашим характером и отношением к девушкам неудивительно, что вам попадались только меркантильные особы. Каков жених, такие невесты?» «А мне показалось, вы говорили, что у меня есть достоинство, помимо туго набитого кошелька и наследного титула». «Оказалось, показалось», — отрезала я, отвернувшись. Глаза защипало. От мысли, что во мне увидели охотницу за богатством, стало неприятно и горько. «Да, я сирота», — проговорила тихо, но твердо. «У меня нет семьи, нет влиятельного покровителя. Мне негде жить после того, как родственники профессора отказали мне от дома, а все имущество, нажитое за 22 года, без труда помещается в одном чемодане. Но честь и достоинство даны человеку от рождения вне зависимости от статуса и положения в обществе. И я действительно не желаю морочить голову лорду Эдвину или леди Ренате, притворяясь вашей невестой. У вас прекрасная семья, и я не хочу обманом становиться ее частью. А ваши шутки, по меньшей мере, неуместны, если не сказать оскорбительны». За спиной послышался вздох. «Примите мои извинения, мисс Найт, я не хотел вас обидеть. Думаю, мне стоит поговорить с леди Вивьен и объясниться, прежде чем навсегда покинуть ваш дом. Стойте!» Пальцы лорда сжали мою ладонь. Я с возмущением вырвала руку. «Это просьба или приказ, милорд?» Он отступил, удерживая меня лишь взглядом. «Просьба. Линет, пожалуйста, не уходите и не разрывайте нашу помолвку». «Зачем?» «Ради вашего исследования, ради бабушки. Я беспокоюсь, что семейное воссоединение и обилие впечатлений может плохо сказаться на ее самочувствии, и потому прошу вас остаться хотя бы до конца празднований, а лучше даже немного дольше, пока я не разберусь с бабушкиным здоровьем». «И вы хотите, чтобы все это время я притворялась вашей невестой?» Лорд Тар кивнул. «Не такая уж и сложная задача, верно? Обещаю по завершению нашей сделки достойное вознаграждение». «Деньги меня не интересуют», — отрезала сердито. «Тем более за обман, тем более от вас». «Тогда чего же вы хотите?» Я начала наш разговор с ответа на этот вопрос, милорд. Закончить фарс и пойти своей дорогой. «Мисс Найт, не заставляйте меня умолять». Что-то такое промелькнуло в его голосе, отчего показалось, будто подобные слова адвокат произносил впервые. Не удержавшись, я фыркнула. «Почему бы и нет?» Могу встать на колени или пообещать, что помогу составить иск против родственников Тотхейма и отсудить компенсацию в счет тех лет, что вы ухаживали за старым профессором, чтобы решить ваш жилищный вопрос. Спасибо, но нет. Я качнула головой. Последнее предложение было заманчивым, но отдавало неприятным цинизмом. Профессор был моим наставником и другом, а не средством наживы. Я не хочу, чтобы кто-то считал иначе. «Решение за вами, мисс Найт», — пожал плечами лорд Тар. «В любом случае остается первый вариант, и помощь в исследовании, само собой. Должен же я поддерживать начинание своей невесты». «Мы не помолвлены, милорд», — напомнила я. «Не имеет значения. Главное, что мы договорились. Моя помощь в обмен на вашу. И вы встанете передо мной на колени». Он рассмеялся. «А вы все-таки не лишены женского коварства, мисс Найт. Что может быть приятнее, чем преисполненный раскаяние мужчины у ног женщины, не так ли?» «Не знаю», — честно призналась я. «В моей жизни такого еще не случалось». «Все когда-нибудь бывает впервые», — философски откликнулся адвокат. И снова шагнул ко мне, мягко взяв за руки, не захватывая, а осторожно удерживая мои пальцы в своих ладонях. Наши взгляды встретились, и сердце от чего-то замерло взволнованно и растеряно, как будто в его глазах, его прикосновении было нечто большее, какая-то особая, настоящая искренность, какой не должно было быть выдуманной помолвки. «Мисс Найт?» Опуститься на колени лорд не успел. Дверь гостиной распахнулась, пропуская внутрь лорда Эдвина под руку с бабушкой, девочек и леди Ренату. «Вот вы где!» — громогласно объявил младший лорд Тар. «А мы-то гадали, куда пропали наши влюбленные голубки!» Я нервно улыбнулась. Слышать такое было непривычно. Но, похоже, легкий румянец на моих щеках лишь придал двусмысленно близкой сцене убедительности. Тары одобрительно зашушукались, а леди Вивьен даже подмигнула. «Ай, Герлинет, простите, что прервали ваше уединение!» — проговорила она. «Но Эдвин говорил, что у него для нас сюрприз, который ему не терпится показать». Мужчина согласно хохотнул. «О, бабушка, такой сюрприз тебе точно понравится. Прошу всех в главный зал. Мне нужно вас кое с кем познакомить». «Святой основатель Эдвин!» — обескураженно прошептала старушка, всплеснув руками. «Как ты мог?» «Ой, да что я, бабуля!» Улыбаясь от уха до уха, отмахнулся младший лорд Тар, приобнимая жену. «Мое-то дело не хитрое. Самая сложная работа досталась Кэт. Ее и спрашивай, как ей удалось сотворить такое чудо». Чудо на руках у кормилицы оглядывало собравшуюся в гостиной семью огромными голубыми глазами и, кажется, готово было заплакать от обилия впечатлений. Под неусыпным контролем молодой матери ребенка передали на руки прабабушки, и та заворковала, утешая сморщившегося малыша. Остальные женщины семейства Тар обступили их наперебой, восхищаясь упитанным мальчуганом, укоряя Эдвина за молчание и удивляясь мужеству Кэтрин, стойко перенесшей дорогу до Сент-Брука. Я держалась чуть в стороне, зорко наблюдая за состоянием леди Вивьен. Но, к счастью, все было в порядке. Старшая леди Тар улыбалась, смеялась, обнимала внучек, умилялась правнуку и выглядела оживленной и совершенно счастливой. На стол спешно поставили чай, десерты и спасенный нами пирог, а служанку послали на биржу труда для поиска помощниц, сбившейся с ног кухарки, чтобы прокормить резко разросшееся семейство. И к вечеру в поместье, еще недавно тихом и пустом, закипела настоящая жизнь. А уж когда леди Рената, понукаемая племянником, сняла покров со старого пианино, то даже я не смогла остаться равнодушной и не заразиться общим весельем. Как могло быть иначе? Тары едва знали меня, но без раздумий пустили за свой стол и в свои сердца. Я была никем, чужачкой, обманщицей, выдуманной невестой старшего внука леди Вивьен. Но в этот вечер меня принимали как члена семьи, и это было чем-то удивительным и совершенно новым. Я любила тихие вечера с профессором, но оказалось, что и шумное веселье нравилось мне не меньше. А потом выяснилась еще одна существенная проблема. Из-за того, что каждая ветвь многочисленной семьи Таров привезла в Сэндбрук больше гостей, чем планировалось, оказалось, что в доме недостаточно комнат. На 5 спален верхнего этажа особняка претендовали леди Рената с мужем. Их старший сын, близняшки, гувернантка, лорд Эдвин с женой, малышом и кормилицей, лорд Айгер и леди Вивьен. И, к моему запоздалому сожалению, я. Но слабая попытка сбежать вызвала у всех, включая фиктивного жениха, бурную волну протеста. «Я уступил вам мою спальню», — отрезал лорд Тар, — «и решение менять не собираюсь». «Вы теперь член семьи мисс Найт», — поддержала племянника леди Рената. «А семья в день родных сердец должна держаться вместе. Нет нужды уходить на ночь глядя. Все будет хорошо, вот увидите». Настала очередь леди Вивьен деятельно взяться за размещение разросшегося семейства. «Девочки могут остаться со мной», — решила она. «Кэт будет спокойнее, если под боком будет кормилица, а не храпящий муж. А Эдвин и Айгер вполне могут ненадолго вернуться в свою старую детскую на чердаке. Мы перенесли туда тахту, так что вам, мальчики, будет где вытянуть ноги. Линет, комната Айгера твоя, как и договаривались». Не желая одной занимать две комнаты, я все же настояла, чтобы в смежном со спальней кабинете подготовили постель для гувернантки девочек, которая осталась без места. На то мы договорились, и, отправив слуг потрошить шкафы с бельем, разошлись. Я вызвалась помочь леди Тар, пока горничная размещала в доме гостей. Требовать от старушки объяснений я не собиралась, понимая, что это бесполезно, но оставить ситуацию просто так не могла. К счастью, леди Вивьен почувствовала мою тревогу. «Прости меня, Линет, дорогая!» — повинилась она, глядя на мое отражение в зеркале, пока я расчесывала и переплетала ее длинные седые волосы. «Сама не знаю, что на меня нашло, но Клариса... Ох, ты бы знала, как она любит напускаться на Айгера по поводу и без. То дочка мэра его начнет сватать, то слухи распускать, что не может здоровый мужчина 35 лет быть незаинтересованным в выгодном браке». «В столице все иначе, леди Вивьен. Мужчина там гораздо позже находит спутниц жизни. Ваш внук сосредоточен на карьере, это вполне естественно для его возраста и положения». «Так-то оно так!» Старушка вздохнула. «Но я чувствую, что Айгер одинок, а с тех пор, как ты здесь, он буквально ожил. Все утро только о тебе и говорил, не переставая». «И наверняка ничего приятного», — фыркнула я, вспомнив лицо лорда Тара после того, как я лишила его шляпы. Леди Тар хитро улыбнулась мне. «Не скажи, не скажи. Айгер, может, и ворчун, но я-то знаю, когда кто-то нравится ему по-настоящему». Я невольно вздохнула. Столько в ее голосе было наивной надежды. «Леди Вивьен, вы же понимаете, что наша помолвка не более чем ваша выдумка, сказанная, чтобы позлить сплетницу. И если бы не внезапное появление вашей семьи, мы бы еще днем забыли об этом». «Ну, конечно, дорогая», — на удивление рассудительно ответила старушка. «Я еще не выжила из ума и умею отличать реальность от вымысла, но все-таки...» Она повернулась ко мне и заглянула в глаза. «Мой тебе совет. Присмотрись к Айгеру, Линет. Как знать, вдруг у вас что-то сложится». Спорить не стала, тем более что разговор и без того зашел куда-то не туда, излишне взволновав старую леди. Пришлось перевести тему на более нейтральную, расспросив леди Тар о планах и предстоящем празднике, а заодно сбегать вниз за оставленным в гостиной магоскопом и сердечными каплями. Вот только принимать их леди Вивьен отказалась. «Не стоило утруждать себя, дорогая», — отозвалась она, забирая из моих рук склянку. «Налей мне стакан воды, и этого будет вполне достаточно. Но нет-нет, никаких больше зелий на сегодня, Линет, только вода. У нас в Сэндбруке она особенная. Один глоток, и чувствуешь прилив силы бодрости. Помогает лучше любых лекарств, честное слово». Я пожала плечами. Звучало неправдоподобно, конечно, но если леди Тар верила в чудодейственную Сэндбрукскую воду, почему бы и нет? Наполнив для старушки кувшин, я пожелала ей доброй ночи и ушла, забрав магоскоп. И что-то, не иначе как интуиция, дернуло меня посмотреть на датчики чувствительного прибора. Усики магоскопа подрагивали, косясь в сторону двери леди Тар, а стрелка, которой вообще-то полагалось быть на нуле, отклонилась вверх, чувствуя магию. Магию, которой тут не было, пока я не принесла из кухни кувшин воды.